младший провизор Стася Пашкевич. День был сухой и солнечный. Свет с улицы, пробиваясь сквозь крест-накрест забранные металлом стекла, падал на кафель пола с замысловатой решеткой. Аптека была старой. Ее построили еще в годы Семилетней войны. Здесь перевязывали гусаров, командующего кавалерией Фридриха Великого генерала Зейглица. Мудреным инструментом, больше похожим на пыточный, доставали пули у гренадеров Салтыкова. Окна аптеки видели затянутые копотью пушки Наполеона и польских повстанцев. Немецкий комендант города, приехавший сюда, долго жевал сигарету, разглядывал кованый фонарь, свисающий с высокого потолка, видимо, примериваясь, куда бы его можно было приспособить. Но его убили партизаны ровно через неделю, и фонарь остался. Война не тронула аптеку, так же, как не тронула ни одного дома на этой нарядной старинной улице. Младший провизор Стася Пашкевич пришла на работу ровно в 9. Дежурный провизор Лазарь Моисеевич поправил очки, сказал ей, вздохнув тяжело: «Милая Стасенька, звонили из органов». «Откуда?» — удивилась Стася. «Проще, из милиции. Предупредили, что если к нам за помощью обратится человек с пулевым ранением шеи и высокий, видимо, в военной форме, немедленно позвонить в милицию. Номер телефона лежит на столе управляющего». «Хорошо, Лазарь Моисеевич». Стася прошла за прилавок, села на высокий крутящийся табурет. С утра посетителей почти не было. Только у рецептурного отдела стояли, что-то горячо обсуждая, две старушки из соседнего переулка. Они говорили быстро по-польски, и Стася ничего не могла разобрать, кроме бесконечных матка-боска. Внезапно ожил репродуктор. Сначала из черного круга послышалось шипение, потом бодрый голос диктора заполнил аптеку. «Говорит Москва. Сегодня пятница, 30 марта. Передаем оперативную сводку Советского информбюро за 29 марта. Войска 3-го Белорусского фронта 29 марта завершили ликвидацию окруженной восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кёнигсберга. За время боев с 13 по 29 марта немцы потеряли свыше 50 тысяч убитыми. При этом войска фронта захватили следующие трофеи: самолетов 128, танков и самоходных орудий 605, полевых орудий свыше 3500, минометов 1440, пулеметов 6447, бронетранспортеров 586, радиостанции 247, автомашин 35060, тракторов и тягачей 474, паровозов 232, железнодорожных вагонов 7673, складов с боеприпасами, вооружением, продовольствием и другим военным имуществом 313. Старший провизор Мария Петровна вышла из подсобки и внимательно выслушала сводку. Потом повернулась к Стасе сразу помолодевшим лицом и, улыбнувшись, сказала: «Скоро войне-то конец, девочка». Стася проводила ее взглядом и подумала о том, что Мария Петровна, видно, очень ждет своего мужа, который воюет где-то в Польше. Взвизгнула пружина входной двери, и в аптеку вошел высокий военный в фуражке с черным околышем и кожаной куртке без погон. Шея его была обмотана грязным бинтом. Сразу же за ним вошел второй с погонами лейтенанта. Повязка была сделана неумело, наскоро. Она мешала раненому повернуть голову. «Девушка милая», — улыбнулся Стасе лейтенант, — «у вас бинтика не найдется. Моего шофера зацепило. Бандиты из лесу обстреляли». Он еще раз улыбнулся. Улыбка на его небритом лице была словно приклеена. Улыбались только губы, а глаза оставались пустыми и неподвижными. «Его надо перевязать», — решительно сказала Стася. «Куда вы ранены?» «В шею», — мрачно ответил шофер. «Проходите», — Стась показал рукой на дверь в подсобку и вдруг вспомнил разговор с Лазарем Моисеевичем. «Господи, он же предупреждал о высоком человеке с ранением шеи! Господи, что же делать?» А шофер уже распахнул дверь подсобки, и Стася увидела удивленные глаза Марии Петровны. «Марья Петровна», — стараясь сдержать волнение, сказала Стася, — «вот товарищ военный в шею ранен. Его надо перевязать и сыворотку противостолбнячную ввести, а я пойду, мне медикаменты взять надо». Стася плотно закрыла за собой дверь и встретилась глазами с лейтенантом. Он стоял посередине зала, похлопывая пальцами по передвинутой на живот кобуре. Стараясь не смотреть на него, Стася пересекла зал и вошла в кабинет. Она накинула на дверь тяжелую щеколду и подошла к телефону.